мирной субботы и благословенной. Сегодня хочу сказать несколько слов. И недельный отрывок, он состоит из двух тем. После смерти. После смерти Надава и Авиуда. Все то, что говорится далее, было после смерти Надава и Авиуда. И вторая тема — это святые. Можно было бы так сказать, что после смерти Надава и Авиуда вы будьте святы. И таким образом Творец хочет нам сказать важные вещи, которые могут сохранить нас не только в этом мире, но и в грядущем. Но чтобы войти в вечность и в вечную жизнь, человек должен прожить свою жизнь в материальном мире по Слову Божьему. Возлюбленные мои, мы сегодня привыкли слушать очень материал, который снабжен специями. לפעמים אנחנו צריכים אוכל פשוט, לחם, חומוס, ורדה, לחם וחלב. И иногда мы нуждаемся в простой еде, как хлеб и молоко, или хлеб и хумус. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, שאנחנו אוכלים, אוכלים דברים נפלאים, מדי פעם. יש רצון פשוט לקחת כוס חלב ולחם. Я уверен, что те, кто любят разнообразную еду, иногда любят просто покушать что-то простое, как хлеб и стакан молока. Но на самом деле настоящий хлеб — это очень снабжен разными витаминами и минералами продукт. И он сложный на самом деле. Химически построен, он сложный. Углеводы и все, что есть внутри. Точно так же и Слово Божие. Наша тема — «Святы будьте». ואדון מתחיל מפרק 19. И Господь начинает говорить в 19 главе. שלושה פסוקים ראשונים אני רוצה לקרוא. Я зачитаю первых три стиха. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь, Бог ваш». Аминь. לאחר מכן אנחנו רואים פה שאסור להגיש לבעלי עוף, לנחש, עוד מספר דברים שאסור לעשות. Дальше мы видим, перечисляются разные вещи, которые Бог запрещает, как ходить к разным гадалкам и ворожеям. גם אומר בגד שעטנז לא יעלה עליכם. Также не совмещает ткани определенные. Цемер ве пиштин. Именно пиштан. Шерсть и лен не смешивать вместе. Асур. Это запрещено. Это называется шатнас. Вкратце я объясню почему. Порохет. Потому что завеса. Порохет это масах, масах пними. Внутренняя завеса. Она была сделана из этого материала. Шерсть смешанная со льном. Поэтому запрещено было одевать из такой же ткани одежду. Несмотря на то, что написано, что мы храм для Творца нашего, эта завеса была внутренней. ללבוש את הבגדים ובכלל יש איזה חתיכת בד. Поэтому человеку было запрещено пользоваться или одевать одежду из такой ткани. וזה חלק מהקדושים שלנו. И это было частью тоже отделенности или святости. אנחנו צריכים להיות שונים. Мы должны быть другими. Итак, я хочу вернуться к первым трем стихам. Смотрите, что сейчас важнее всего. Мы знаем, что если человек желает сказать что-то важное, то с этого он и начнет свой разговор. Первое, я хочу сказать вот это. И когда уже подойдет к концу, будет понятно, что первое, что было сказано, это важнее всего. С чего начинает к нам говорить Бог? С 10 заповедей. Потом толкование. Диюк. Уточнение. Лиют кадош. Быть святым. Это значит быть другим от этого мира. Что нас отделяет? Сегодня я хочу спросить, что нас отделяет? Вот та мицва. Это же заповедь. Бойтесь каждой матери своей и отца своего. כדי להיות קדושים, איש אמו ואביו תיראו. Здесь написано, что чтобы быть святым, бойтесь каждой матери и отца своего. והמילה הזאת, זה לא לפחד. И это слово на иврите означает не бояться. ולא להיחרד. И не страшиться. А уважать. Очень важно. Сегодня, я думаю, это очень важно. Потому что весь мир двигается в сторону того, чтобы разрушить семьи абсолютно. Это война против Бога, против Слова Божьего. Конечно же, это духовная война. Наши дети и мы должны быть святы. Не бояться быть другими и отделяться от этого мира. מי שמפחד שהם התחילו להציג אותו, לצחוק עליו. Тот, кто боится, что над ним начнут смеяться, то стоит начать бояться Бога более, чем грешников. Это все люди, которые обманщики и злодеи. И второе, Бог говорит, субботы мои храните. Что это значит мои субботы? Мои праздники. Речь не идет только о седьмом дне. Но под словом субботы имеется в виду и праздники. כל החג אשר מופיע עוד מעט בפרק הבא. Все праздники, которые перечислены будут в следующей главе. בפרשת שבוע אלמור. В недельном отрывке и сказал. פרק 23. Это 23 глава. כל החגים הם כתוב שם מועדים מועדים מועדי. Там будет сказано праздники мои. ובוא נפרש את המילה מועדים, שמועד זה טווח מיוחד, קדוש. И что значит праздники, которые написаны в Священном Писании под словом мועד? Это отделенное, освященное время. בדיוק, זה זמן מוקדש למטרה מסוימת. Это время отделенное для определенной цели. וזה מה שמקדיש אותנו. И это то, что и нас будет освещать. תראו את זה עובד. Смотрите, как это работает. Они, если шилтон, если кох, лягдиш это смайли, машину шахашули. У меня есть власть и сила отделить время, которое важно для меня. Вани магдиш это. И я это посвящаю. Азани ахоли йон катош. И тогда я могу осветиться. Вани ек муше. И буду святым, как Бог. Не в смысле того, что я теперь стану как Творец. Мы уже были созданы по образу и подобию Его. Когда я начинаю освящать определенное время для целей, которые обозначены в Священных Писаниях, я провозглашаю в этот мир, сейчас я не такой, как все. На работе, как все, работаю по 10 часов каждый день. Иду плавать на море плаваю, как все. Делаю шашлык тоже, как все. Из той же курицы. Но когда приходит определенный момент, я говорю, друзья, до сих пор. Теперь у меня есть время определенное. Какое? Время, которое освящено и определено мне. Что ты, серьезно? Да, я серьезно говорю. И лицо мое тоже изменяется в этот момент. Я становлюсь серьезным. Потому что сейчас я стою перед лицом вечности. Это не просто выбор. Несмотря на то, что это тот же день для всех, то же время. По календарю. Но по духовному мерилу. עכשיו אני נכנס לקטע Сейчас я вхожу в определенный другой период. И тогда я могу быть святым. Мне ничего не мешает. Меня ничего не ранит. Я защищен. Несмотря на то, что меня могут убить, я полностью защищен. Друзья, наше тело — это чехол. Понятно? А это наша душа. Наша внутренность. Да, чехол тоже важен. Его красиво шьют. Это, конечно, не самый красивый, который я видел, но это тоже очень красивый, и вложено много работы сюда. Но что важнее? Вот это? Или вот это? Где больше знания? Где жизнь, где Слово Божие? Точно так же и человек. А еще написано, что слово стало плотью. Это значит, это очень близкие вещи. Быть святым. Это понимать, что нужно соблюдать. Чехол, он охраняет вот это. Сберегает. А что происходит в этом мире? Вся внутренность служит чехлу. Все нужды удовлетворены только у чехла. Вообще не обращают внимания на внутренность. И учат так. Мир так всех учит. Самое главное — это твое тело. Это обман. Это важно, да. Понятно, что я тоже стригу ногти, бороду подстригаю, умываюсь и не хожу как из лесу леший. Но моя внешняя сторона не определяет так, как определяет все моя внутренность. Святы будьте. Надав и Авиуд. Есть много толкований, но общий смысл всех их мы видим, что они пренебрегли. Не сделали все, как должно было быть. И после этого Слово Божье говорит: весь народ, вы будьте святы. Уважать отца и мать. Первое. И второе, сохранять субботы, праздники. Если у народа забрать праздники, то не будет народа, не будет страны. Нету ни одного народа, у которого не было бы каких-то праздников. И каждый праздник для этого народа имеет смысл. Это какая-то история, которая напоминает всем о том событии, которое произошло тогда. Например, 1 мая или 7 ноября. שכחתי עוד, אבל בכל העם, או באמריקה גם יש יום עצמאות, נכון? И в Америке есть также день независимости страны, правильно? אבל שם זה משהו אחר, לא כמו שבישראל יום עצמאות. Но у них это что-то другое, не то же самое, что в Израиле. אפילו שזה אותו דבר? Даже несмотря на то, что как бы это тот же праздник, независимость страны, но внутреннее наполнение другое. Почему Творец хочет, чтобы мы были святы? Мы все потеряли вот эту внешнюю силу, так как мы все в итоге умрем. Первый человек, он не был сотворен, чтобы умереть. Цель была другой. И для того, чтобы спасти то, что осталось внутри человека, Слово Божье говорит, нечего поделать, чехол, придется ему умереть. Мы его похороним, ничего нельзя уже поделать. Из праха ты был сотворен, и в него ты вернешься. Но твоя внутренность, если ты хочешь, будь свят. Будь устойчив в том, что я тебе сейчас скажу. Балансирован. Чтобы не умереть в вечности. Какое послание? Какая сила? Еще короткий момент. Это 20 глава. Первые три стиха также. וידבר אדוני אל משה לאמור. אל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל, ומן הגר, הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת. עם הארץ ירגמוהו באבל. בוא נתרגם את זה, אני רוצה לומר לך. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». На иврите написано «И сыны Израилевы, и пришельцы». Поэтому я свободно могу говорить сегодня, иудим венуцрим, что это евреи и христиане. Израиль ве-агелим. Потому что это Израиль и пришельцы. Коль хачи ямин бе-уто эль. Все, кто поверили в того же Бога, ורוצה להחזיק אותו ערכים בחייו, и хочет придерживаться тех же принципов и ценностей в своей жизни, מחויב לזה. Обязан это соблюдать. לא לתת את ה... ולא כתוב ילדים, כן? И не написано здесь детей на самом деле. Макатув. А что написано? Лонутер мизар о. Семени своего. Мы можем перевести как из потомства. Или потомство свое. Лама, а я вам напрошал шаву, а мы кодем тазрия. У нас до этого было был недельный отрывок и зачнет. Кен, зло бы тупара на хита. Речь не шла о засеве пшеницы. כל זרע זה זרע. גם בן אדם יש לו זרע. גם צמח יש לו זרע. И у каждого, как у человека и у растения, есть семя и есть потомство. בדיוק. במשמעות של דבר אדוני, מדובר כאן מזרע, זאת אומרת, מפתומство. И в свете Слова Божьего имеется в виду потомство или продолжение человека. לא תיתן למולך. Не давай молоху. בתרגום מולך זה נראה כמו שלא יודע. יש איזה שם פרטי. И в переводе кажется, что молох это какое-то личное имя божества. כן, יש איזה פסל, אליל. Какая-то статуя, идол какой-то. בעברית אנחנו רואים מולך. Но на иврите это слово происходит от слова «царь», то есть «не давай царствующему». Это значит, что есть какой-то дух, который царствует. Что он хочет? Чтобы мы ему отдали свое потомство. Ни в коем случае не быть согласным. יש איזה רעיונות, עוד משהו שמדמה לזה. תן לי, אני רוצה. מתחילים לפגוע בזרע שלך. Если вы слышите какого-то рода идеи, которые говорят, отдай вот это, отдай детей или что-то, они начинают уничтожать твое потомство. Ну, не давайте. За шелха? Это ваше. אין זכות לשום מדינה לילדים שלי אם אני משלם מיסים, אם אני עובר חוקים, זה זרע שלי. Ни у какой стороны нет права на моих детей, если я плачу налоги и все делаю для страны, то мое потомство это мое. תקשיבו, זה חוזה בסיסי. Это базовый договор. Они משלם מיסים. С государством я плачу налоги. לא עובר חוקים. Не нарушаю законы. הם חייבים לשמור אותי בזרע שלי. Они обязуются охранять меня и мое потомство. אין פה אהבה, אין פה כלום, יש פה חוזה. Здесь нет ни любви, ни чувств, это договор. איזה אהבה? Какая любовь? אני יכול לחיות בכל מקום אם שאני רוצה. Я могу жить в любом месте, где захочу. Это не всегда, но в принципе у человека есть такая возможность. И мое потомство. Это моя сила. Это мое продолжение. Это зеро шили, ютер мимени, вымешти. Эн по уламу зе. Никого, кто будет любить мое потомство больше, чем я и моя жена. Хуцни, кроме Буреола, Творца. Азимани. Итак, если я усет маше уамар, ве у яхол левого там, ютер тов ми тану. Делаю то, что говорит Бог, а он может любить действительно мое потомство даже больше, чем я, в этом и будет моя любовь к своему потомству. И в этом также мы должны быть святы и отличаться от этого мира. Третий стих. «Вани и тенет панай». Беиш вегу Гихрати ото микерев амо, ки мизарпо натан ламолех. Лемаан таме ет мигдаши улехалел ет шем кадши. Амо. Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Аминь. И вот этот царствующий дух, он приходит и говорит, что отдай мне своих детей, свое потомство, я же забочусь о тебе, все только как бы для тебя делаю. Ты глупый, ты не понимаешь, я делаю все только для твоей пользы. Я говорю, да, я глупый, но у меня есть предписания, которых я придерживаюсь, ни больше, ни меньше. Если ты считаешь себя умнее, чем тот, кто сотворил этот мир, то проблема у тебя. А я под рукой Творца, не под чьей-то рукой. А сегодня нам приходят и именно это и говорят. Кто это? Это Молех. Тот же Дух царствующий. Хочет уничтожить нас. Тот, кто хочет действительно нас выручить, это тот, кто нас сотворил. И что написано, если ты не хочешь быть истреблен из народа, то сохраняй заповеди и постановления мои. Используется корень отсечен. Также и в других стихах здесь. Например, в шестом стихе. Софа пасук, yeah? В конце. Эт панай банефеш веги вехрати ото мекерев амо. Я обращу лицо мое на душу ту и истреблю ее из народа ее. Ну, эх я холеет, че эш зеруах шкура умерет лану, че и поэлет лету ватейну. Так как же есть какой-то темный дух, который пытается убедить нас, что он действует в нашу пользу. Действительно, нужно быть глупцом, чтобы не понимать этого. Речь идет о потомстве. И в Новом Завете написано, кто наследует землю. Зера шельми. Чье потомство? Души. Святых. Не, не кого-то другого. У него есть планы, не знаю какие. Но наша сторона — это придерживаться того, что Бог нам заповедал. В этом и будет мудрость. Это и есть истинная мудрость. Не уничтожать свое семя, свое потомство. Хочу напомнить, как поклонялись этому идолу. Была статуя из меди с вот такими простертыми руками. Ее подогревали полностью, эту статую, на огне. и клали ребенка на руки этого идола. И он даже не был сожжен, а просто жарился, как на сковороде. Понятно, что в итоге он сгорал, если высокая температура была. Но скажите мне, как можно вообще делать такие вещи? Как родитель мог сам это сделать? Как может сделать такое преступление? Послушайте, все эти законы, они говорят об очень крайних вещах. Сегодня мы находимся в то же время. Только способы поменялись. Тот же Дух действует. Тот же Дух говорит, отдай мне свое потомство. А Слово Божие до сегодняшнего дня говорит нам, не делайте этого. Будьте святы. А там и фахет? Ты боишься? То много. Очень хорошо. Гамани ми фахет. Я тоже боюсь. Ани ло гибор. Я не герой. Авал од йотер гаруа. Но еще хуже. Лизрун им руах азо. Это идти вместе с этим духом. Гдошим тию. Будьте святы. Не давайте потомство своему Молоху. Не может быть, что кто-то заботится о твоем ребенке лучше, чем ты. Такого не существует. Дорогим ומשרתים רק ואך ורק другие люди будут отстаивать и защищать только свои интересы. А если еще и силу к этому прилагают, то что здесь непонятно, я хочу спросить. О каком добре идет тогда речь, если сила это делает? То кто же глупец, тогда я хочу спросить. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были святы. Аминь. Отец наш, Царь наш. Отец Небесный. Сохрани нас. Дай нам кухот. Дай нам сил пройти все, что ты уготовал нам. Держи нас в правой своей руке. Я благословляю сейчас наше потомство до тысячного рода. Чтобы каждый был благословен и благословенна. Чтобы наше потомство было самым сильным в этом мире. И физически, и духовно. Чтобы служить тебе, Отец. Потому что ты сказал, слушай, Израиль, Бог твой, Бог един есть. У нас нет другого Бога и Господина, кроме тебя. Ты один и единственный. Нету в этом мире такого, как ты. И мы поклоняемся тебе. אנחנו גם מברכים שם שלך הכבוד. И благословляем Твое святое имя. בשם ישוע משיח אדוני. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.